Дом, который они искали, располагался по адресу номер 535 по бульвару Оушен в Санта-Монике. Карлос решил поехать по живописному шоссе Pacific Coast. Шоссе Pacific Coast — это то место, где снимается большинство рекламных роликов американских машин. Шоссе идет вдоль Тихоокеанского побережья от песчаных пляжей Южной Калифорнии до изрезанного берега Тихоокеанского северо-запада. По пути оно проходит через затейливые прибрежные городки, многочисленные национальные парки и заповедники дикой природы. Когда солнце поднялось высоко в небе и температура взлетела до 33 градусов, пляж Санта-Моники заполонили люди. Если бы детективы могли выбирать, они бы взяли себе по холодному пиву в одном из многочисленных прибрежных баров и лениво смотрели бы, как проходит день. Но их желания никто не спрашивал. Ее звали Рэйчел Блейд, но клиенты знали ее под именем Кристал. Роберт знал, что знаменитый наркоторговец постарается разыскать того, кто убил Дженни, всеми доступными ему способами. Он знал улицы лучше Роберта. У него были связи за каждым грязным углом и в каждой грязной норе. Если Ди Кинг что-нибудь нароет, Роберт хотел об этом знать. Когда Карлос остановил машину, Роберт быстро проверил всю информацию, которая была у них на Рэйчел Блейд. «И это все, что у нас есть на нее?» — спросил он, изучая единственную страницу, которую дал ему Карлос. «Да, она чиста. Ни судимости, ни арестов. Ее отпечатков даже нет в базе данных. Образцовая гражданка». Роберт разочарованно поморщился. Это значило, что он не может воспользоваться полицейским шантажом, чтобы склонить ее к сотрудничеству. Здание под номером 535 произвело на обоих детективов большое впечатление. Стеклянный 12-этажный жилой дом внушительно возвышался над бульваром Оушен. Каждая квартира имела свой балкон, а каждый балкон имел площадь по меньшей мере 6 на 5 метров. Фойе их встретил мраморный пол, кожаные диваны и канделябр, который смотрелся бы уместнее в Букингемском дворце, чем в Санта-Монике. Рэйчел жила в квартире номер 44S, но когда они подошли к консьержу, Карлос легко коснулся руки Роберта и быстро мотнул головой в сторону лифта. Из него только что вышла сногсшибательная чернокожая женщина. Ее прямые черные волосы не спадали ей на плечи. На ней были обтягивающие шорты из обрезанных холодно-голубых джинсов и светло-желтая футболка. Ее фигура была достойна центрального разворота в плейбое. Очки Гуччи защищали глаза от яркого солнечного света. Роберт тут же узнал в ней одну из девушек, которые сидели за столом Ди Кинга в пятницу. Они подождали, пока она, не замечая их, прошла мимо и вышла на улицу. В несколько шагов они ее догнали. «Мисс Блейд!» — позвал Роберт, заходя сбоку от нее. Она остановилась и повернулась лицом к обоим детективам. «Здравствуйте, мы знакомы?» — бодро сказала она. Роберт быстро показал значок, и Карлос сделал то же самое. «Мы можем занять несколько минут вашего времени?» «У меня какие-то неприятности?» — беззаботно спросила она. «Вовсе нет. На самом деле мы хотим поговорить об одной из ваших подруг». «О ком же это?» «О Дженни Фармору». Она бросила на них быстро оценивающий взгляд. Ее глаза останавливались на каждом детективе не дольше, чем на пару секунд. «Я не знаю, о ком вы говорите. Извините», — сказала она игриво. «Да нет, знаете». Роберт был не в настроении шутить. «Она работала на Ди Кинга, так же, как и вы». Его взгляд был холоден и тверд. «На Ди Кинга?» Она нахмурилась и чуть покачала головой, как будто понятия не имела, о ком он говорит. «Слушайте». «У нас у всех была длинная неделя. И мы, как и вы, тоже хотели бы позагорать на солнце, а не торчать здесь. Так что чем быстрее все мы закончим с этим делом, тем быстрее вернемся к тому, чем нам хочется заниматься. В пятницу мы были в клубе «Авангард» и видели, что вы сидели с ним, так что не валяйте дурака, вам это не идет. Кроме того, как я сказал, у нас к вам нет никаких претензий. Нам нужна только ваша помощь». Теперь Рэйчел вспомнила, где уже видела их раньше. Еще она вспомнила, что сочла голубоглазого мускулистого детектива привлекательным. Она подняла очки на макушку. Девушка поняла, что бессмысленно отрицать ее знакомство с Ди Кингом или Дженни. Если бы они хотели ее арестовать, то уже бы арестовали. «Ладно, но я не видела Дженни с тех пор, как она решила уйти, и не уверена, что смогу вам помочь». «Уйти?» — недоуменный взгляд Карлоса выдал его удивление. «Да, я думаю, она решила уехать домой». «Откуда вы это знаете?» «Так нам сказали». «Дикинг?» Рэйчел глубоко вдохнула и на пару секунд задержала выдох. «Да». Роберт знал, почему Дикинг солгал Рэйчел и остальным девушкам. Они бы запаниковали, если бы узнали, что Дженни похитили, пытали и убили. Он должен был их защищать, охранять, а не только командовать ими. Роберт обдумал, насколько откровенным он должен быть с девушкой. Если он расскажет ей, что случилось, тогда выйдет, что он сеет панику в лагере Дикинга. Роберт решил пока не будить лиха. «Вы когда-нибудь видели этого человека?» Роберт показал ей фотографию Джорджа Слейтера. Рэйчел посмотрела на нее несколько секунд. Не уверена». «Посмотрите еще раз». Роберт был уверен, что она узнала его, но автоматически солгала. «Может быть, в клубе или на вечеринке». «На закрытой вечеринке?» «Да, возможно, на одной из экстремальных вечеринок, если я не ошибаюсь». Она прикусила нижнюю губу, как будто пытаясь припомнить. «Да, я совершенно уверена. Ему нравились экстремальные вечеринки. Я не знаю его имени, если вы об этом хотите спросить». «Не об этом», — сказал Роберт, коротко покачав головой. «Что вы называете экстремальными вечеринками?» На его лице изобразилось любопытство. «Мы их так называем между собой. Некоторым нравится развлекаться, некоторым нравится отрываться по полной. У всех есть фантазии. Что-то особенное, что их заводит. Экстремальные вечеринки — это такие, где исполняют свои фантазии, в основном с фетишами». «Это, например, как?» Карлос как будто заинтересовался. Рэйчел посмотрела на него и подошла ближе. «Как угодно, малыш. Как тебе нравится?» Она нежно провела пальцем по его левой щеке. «Одежда из латекса, ПВХ, ремни, боль. Или, может быть, тебе нравится грубый секс?» Она зазывно ему подмигнула. Карлос отпрянул от ее прикосновения и покраснел, чуть смущенный. «Извините, что прерываю ваш интим, но что именно происходит на таких вечеринках?» Рэйчел прислонилась спиной к машине. «Все и что угодно. А что, вам интересно?» Роберт не обратил внимания на ее вопрос. «И вы посещали некоторые из таких вечеринок?» «Посещала», — небрежно сказала она. «А Дженни?» «Да, она тоже». «Сколько девушек там бывает?» — спросил Карлос. «Зависит от количества гостей, но обычно 10-15 и еще кое-кто». «Кое-кто? Если это большая вечеринка, в 20-30 гостей, то обычно требуется 15-20 девушек плюс парни». «Парни?» Наивность Карлоса рассмешила Рэйчел. «Да, милые, мужчины-модели. Как я сказала, у людей бывают самые разные фантазии, включая бисексуальные и гомосексуальные. Если это им нравится, они это получают. Это тебя заводит, малыш?» Шокированный вид Карлоса позабавил Роберта. «Разумеется, нет», — твердо ответил Карлос. «Я рада». Еще одно сексуальное подмигивание. «Вы не помните, может быть, вы когда-нибудь видели Дженни и этого человека вместе на какой-нибудь вечеринке?» — вставил Роберт. «Возможно. Трудно сказать. Там все занимаются сексом со всеми, если вы понимаете, что я хочу сказать. Но я действительно помню, что видела, как он развлекался с парнями». Оба, Роберт и Карлос, раскрыли глаза от изумления. «Кажется, вы не ожидали, что у него интерес к мужчинам, да?» Карлос покачал головой. «Вы уверены?» — спросил Роберт. «Да. К тому же он любит устраивать шоу». «Как можно попасть на такую вечеринку?» «Вы не попадете, если только вас кто-нибудь не пригласит. Это не платные вечеринки. Хозяин, обычно какой-нибудь богатый извращенец, нанимает моделей и приглашает всех, кого захочет. Если вы с ним не дружите, вы приглашение не получите», — объяснила она. Роберт боялся, что так и будет. «А эти вечеринки происходят по вторникам?» «Для них нет особого дня. Я думаю, они происходят в любой день, когда такой придурок решит оторваться». «А в прошлый вторник была такая вечеринка?» Рэйчел подумала несколько секунд. «Если и была, меня не приглашали». «Вы когда-нибудь замечали кого-нибудь странного на этих вечеринках?» — спросил Роберт. Рэйчел засмеялась. «Не считая типов, которым нравится, чтобы за ними подсматривали, чтобы их топтали ногами, связывали и пороли, жгли горячим воском или засовывали им всякие штуки взад?» «Да, кроме них», — ответил Роберт. «Нет, никого более странного, чем эти, я не видела». «А другие женщины, кроме моделей, присутствуют на таких вечеринках?» «Иногда. Я видела, как некоторые гости приводят с собой жен или подружек. Наверное, у некоторых пар очень свободный взгляд на отношения», — ответила она со смешком. «Значит, никто не привлек вашего внимания?» «Я не обращаю внимания на людей. Я просто делаю работу. Кто как выглядит, это для работы не имеет значения. Если бы я обращала внимание на внешность, я бы этим не занималась». Роберт легко мог понять, почему. «А Дженни жила в вашем доме?» — спросил Карлос. «Нет, я не знаю, где она жила. Я вообще не знаю, где живут другие наши девочки. Дикинг предпочитает, чтобы мы не знали. Да и все равно, ее старую квартиру к этому времени уже должны были очистить». «Что вы имеете в виду?» «Все квартиры принадлежат ему. Когда одна девушка съезжает, другая въезжает. Он хорошо о нас заботится». «Да, вижу», — сказал Карлос, наклоняя голову к стеклянному зданию. «Что будет с ее вещами, если она что-то оставила?» «Большая часть вещей тоже принадлежит Дикингу. Он обставляет квартиру, дает одежду, духи, косметику, что пожелаешь. Он знает, как позаботиться о девушках». Все трое стояли молча несколько секунд. «Можно мне теперь идти?» — спросила Рэйчел нетерпеливо. «Да, и спасибо за помощь. Ах, да, еще одно!» — подозвал Роберт, когда она уже направилась прочь. Она остановилась и с громким вздохом повернулась к ним. Ее очки снова были на глазах. «Вы не помните? Может быть, вы видели кого-то с татуировкой, похожей на этот знак?» Он показал ей небольшой рисунок с двойным распятием. Она посмотрела на рисунок, нахмурилась и покачала головой. «Нет, никогда не видела». «Точно?» «Абсолютно». «Ладно, спасибо еще раз». Роберт сложил листок и положил его в карман, а потом дал ей свою визитку. «Если когда-нибудь увидите кого-то с татуировкой, похожей на этот знак, прошу вас, обязательно свяжитесь со мной». Она взяла карточку Роберта и посмотрела на нее с улыбкой. «Я могла бы и просто так вам позвонить». «Кажется, ты ей понравился», — сказал Роберт, хлопая Карлоса по спине, как только Рэйчел отошла достаточно далеко, чтобы их не слышать. «Я? Это тебе она собирается позвонить. Может быть, вы вдвоем встретитесь, и кто знает, она может даже взять тебя на одну из таких экстремальных вечеринок», — подразнил Карлос. Они вернулись к машине Карлоса, не заметив темного фургона, припарковавшегося на противоположной стороне улицы. Эта машина следила за ними целый день.